не совпадали, к сожалению, замыслы Верховного Главнокомандующего и Генштаба с одной стороны и командующего Западным фронтом с другой. Сталин и Шапошников видели задачу в том, чтобы отбросить немцев от магистрали Москва-Тула, закрепиться пехотой на выгодных рубежах, а подвижные соединения, танки и конницу вывести в резерв. Жуков же предусматривал еще два варианта. В случае большой удачи повернуть группу войск Белова на север, отрезая с тыла немецкие войска на подступах к Москве. Я считал, что сил для этого у нас мало. Мы скорее погубим группу войск Белова, чем добьемся успеха. Не вызвал энтузиазма и ниже следующий вариант. Пехота закрепляется на достигнутых рубежах, а кавкорпус Белова, усиленный одним полком войск НКВД, уходит рейдировать по немецким тылам, нарушая коммуникации, сея панику и активизируя партизанское движение. С моей точки зрения, нецелесообразно было отрывать от главных сил и забрасывать в неизвестность опытное ударное соединение. Да и маршрут конников и полка НКВД до 2000 человек был несколько странным. Направлялись они прямиком в Угодско-Заводский район, где в деревне Стрелковка жили мать и сестра Жукова, его племянники. Может, родня там осталась у Георгия Константиновича, хотел спасти? Или землякам оказать какую-то помощь? По-человечески это понятно, но нельзя ставить в зависимость от таких факторов судьбу целого корпуса. Последние свои соображения я решил Иосифу Виссарионовичу не докладывать. Хотя бы для того, чтобы не осложнять отношения между ним и Жуковым. А если сам поймет, ну и ладно. А вот против того, чтобы вообще отправлять кавкорпус в рейд, высказался решительно. Планировали мы, рассчитывали, но жизнь внесла такие коррективы, какие никто из нас не мог и предполагать. Но об этом чуть позже. Итак, дав освоиться в непривычной обстановке командиру формируемой группы войск, Сталин, наконец, обратился непосредственно к генерал-майору Белову. Обратился мягко. Генерал, вероятно, показался ему слишком интеллигентным, впечатлительным. «Вам все понятно по намеченной операции?» И был удивлен твердым ответом. «Нет, не все». Настолько удивлен, что обратился от Жукова к Белову, даже хмыкнул. Так отвечали ему редко, обычно подробности уточнялись за пределами кабинета. А этот генерал знаком с планом, сейчас 20 минут слушал разговор и не уяснил. А ведь на тугодума не похож. «Докладывайте, что у вас», — предложил Сталин. «Данные о противнике скудные и приблизительные. А там леса, сеть дорог, удобный район для скрытого сосредоточения». «Так», — кивнул Иосиф Виссарионович. «Это частность, надеюсь, штаб фронта поможет нам выяснить. Более существенно, что не ясна цель операции. Достигнем намеченного рубежа, а дальше?» Тут впервые Сталин посмотрел на Белова пристально и заинтересованно. Генерал уловил, почувствовал самое слабое место замысла, как раз то, в чем не было согласия между Сталиным и Жуковым. Иосиф Виссарионович оценил это, а Георгий Константинович не сдержался. «Будут уточнения по ходу операции», – ворчливо произнес он. «Товарищ Жуков считает, что контрудар может стать началом большой операции по разгрому вражеской группировки», – пояснил Сталин. «Если такой успех будет достигнут, ваши войска, товарищ Белов, будут особо отмечены». «Вся группа», – подчеркнул Иосиф Виссарионович. «А теперь скажите, что требуется вам для успешного ведения боевых действий? Корпус укомплектован?» «Так точно. Полный штат. Почти 15 тысяч». Люди прибыли. Необученных подготовим. К сожалению, кони поступают малорослые, много неуков. Обмундированием обеспечены. Некоторые маршевые эскадроны пришли без винтовок, без шашек. А у нас нет. Особенно плохо с седлами. «Николай Алексеевич», — укоризненно произнес Сталин. «Упустили», — сказал я. «Седла уже отправлены из Коврова и из Владимира». «Желательно получить артиллерию», — продолжал Белов. «Очень нужны автоматы. Преимущество немецкой пехоты в том, что она навязывает нам ближний бой, в котором автоматическое оружие особенно эффективно. Каждый наш боец стремится обзавестись хотя бы трофейным автоматом». «Как вы предполагаете использовать автоматы? В организационно-тактическом смысле?» Сталина интересовал не только сам ответ, но и уровень компетентности отвечающего. Такова была подоплека многих вопросов, которые он задавал людям при первой встрече, чтобы составить собственное мнение. Тем более, если просишь, объясни для чего. Белов ответил без задержки. «Вооружим автоматами разведку. Целесообразно создать 3 взвода автоматчиков в пулеметном эскадроне каждого кавалерийского полка». «Почему именно в пулеметных эскадронах?» – отреагировал Сталин. «Пулеметные эскадроны имеют по штату больше людей, чем сабельные. Многие пулеметы потеряны в боях, поэтому значительная часть пулеметчиков используется с винтовками как стрелки. Еще. Пулеметные эскадроны могут перевозить автоматчиков на тачанках, а это при спешивании даст больше людей для боя. Коноводов меньше потребуется», — объяснил Белов. «И последнее. Командир полка может использовать автоматчиков централизованно, по надобности, группой или россыпью». «Понятно». Иосиф Виссарионович был доволен ответом, а я радовался тому, что Сталин начинает понимать достоинства и возможности Павла Алексеевича. Взяв телефонную трубку, Иосиф Виссарионович связался с вооруженцами, с Яковлевым, выяснил, сколько автоматов ППД и ППШ могут они дать немедленно. «Товарищ Белов, 1500 автоматов получите завтра. Это пока все. У нас есть некоторое количество новейших 76-миллиметровых пушек ЗИС. Нужны ли они вам? Артиллерия очень нужна, но я не знаю, что это за пушки». «Это советская пушка, равной которой нет в других армиях и в ближайшее время не будет», – оживился Сталин. «Об этой пушке, о ее простоте, надежности, дальнобойности он говорил с особой охотой. Пушка действительно была замечательная, в тот период лучшая в мире». «Очень прошу дать их нам», — сказал Белов. «Вы получите 2 батареи», — заверил Сталин. И после паузы произнес на прощание: «Желаю удачи, товарищ Белов. Если успех будет достигнут, мы сумеем по достоинству оценить действия группы войск вашего имени». Еще раз подчеркнул он, а такие обещания вдохновляют. Жуков и Белов ушли. Я ждал, что скажет Иосиф Виссарионович о Белове, какое впечатление произвел на него генерал. Но Сталин долго молчал, расхаживая по комнате. Остановившись возле меня, вдруг спросил: «Почему на нем охотничьи сапоги?» Я привык к неожиданным поворотам мысли Иосифа Виссарионовича и, в свою очередь, поинтересовался: «Помните Великомихайловку, где в 19-м вы создавали первую конную?» «Мы создавали», — усмехнулся он. «Там чернозем, там все развезло после осенних дождей. Дороги, реки грязи, лошади падают. А Белов по этим дорогам оттягивал корпус с передовой, грузил в эшелоны. За несколько суток передать участок фронта, перебросить корпус под Москву, принять пополнение, обмундировать по-зимнему, получить боевую задачу, тут не до сапог.